Глава 17. В заманилках. Мобута. Мы начнем эту главу издалека, иначе кое-что останется неясным. Была в Африке такая республика Конго. Это бывшая колония Бельгийская Конго. Там неподалеку в бассейне реки Нил было и сейчас есть озеро Мобуту-Сесесеко. В 1960 году она добилась независимости, и тогда первым ее премьером стал борец за эту независимость, некто Лумумба. Но вскоре там началась буча, его отстранили, а в следующем году убили. А главнокомандующий армией Жозеф Дезире Мобуту через несколько лет стал президентом этой страны. Потом страну назвали Заир, а президенту присвоили такое имя. Сейчас поймете, почему упомянуто озеро. Мобуту Сесесеко Куку Нгбенду Ваза Банга. И правил он там, диктаторствовал, не поверите, до 1996 года. Те солдаты, которых советская власть в 1980-е годы посылала воевать в неведомый им Афганистан, объяснив наскоро, что они должны быть готовы погибнуть там за высшие интересы своей страны, ничего этого не знали. Только слышали краем уха имя Мобуту, связанное вроде с чем-то нехорошим, потому что его подозревали в причастности к убийству Лумумбы. А Лумумбу советская власть очень за что-то полюбила, и даже его именем назвали в Москве Университет дружбы народов. Там учили африканских, азиатских, латиноамериканских и прочих студентов на врачей, геологов, инженеров, а также кое-кого из них, уже не очень-то распространяясь, на террористов. И некоторых выучили. Это были, так сказать, наши террористы. Они устраивали у себя на родине взрывы и всякое такое. Свергали своих не наших правителей и старались организовать в Африке и на других материках жизнь по-нашему. Эфиопский, анголесский и прочий социализм. Наше государство в этом потихоньку помогало. Такая была дружба народов. Но речь опять не об этом, а о том, что в Афганистане десантники стали называть тех, кто в военных действиях не участвовал, мобутами. Откуда это пошло, никто не помнил. И даже никто не мог уже сказать, что это значит-то. Мобута и мобута. Вообще-то так часто бывает. Вдруг понравится никому непонятное слово. Звучит хорошо. И присобачит его куда-нибудь, куда оно вовсе и не относится, и приклеилось, и пошло-пошло, уже не отлепишь. Такой Мобута шел сейчас по главной улице села Заманилки, что в нескольких километрах от Оглухина, если идти напрямки по лесу. Когда-то служил он в Афганистане заместителем начальника склада. Склад был продуктовый. Начальник, старший сержант, потихоньку приторговывал тушенкой и сгущенкой. Мобута, будем пока его так называть, сначала только присматривался, потом тоже осмелел. Перевели его на склад боеприпасов. Но и там, как выяснилось, умный человек не пропадет. И домой Мобута вернулся не только с чеками, особые такие деньги и сертификаты, на которые в специальных магазинах под названием «Березка» можно было купить то, чего в обычных не было, от сервелата до хороших книг, которые всем афганцам выдавали, но еще и с кое-каким приварком. Тут и кончилась война в Афганистане, и вывели оттуда все войска. Все, кто остались живы, вернулись домой, и оказалось, что жить дома трудно. Никто из тех, кто жил рядом, не видел разорванных на куски людей. Не знал, как это — провожать на борт черного тюльпана, так прозвали бойцы самолет Ан-12, груз-200, который на самом деле твой приятель, два дня назад весело смеявшийся. И еще, вдруг ты понял, что все, что ты умеешь в свои 20 с небольшим лет, это стрелять. Кто-то лучше, кто-то хуже. Вернулись и такие, кто стрелял очень хорошо. Но как применить это умение в мирной жизни, им никто не разъяснял. К нашему Мабути все это как раз не относилось. Он даже стрелять не очень-то выучился. И горевал только о том, что не было больше никакого приварка. А когда стал встречаться с однополчанами, по-прежнему называвшими его Мабутой, то уже не горевал, а злобился. Не было ни денег, ни славы, ни друзей. А потом образовалась возможность быстро получить большие деньги, правда, с немалым риском. Почему-то, впрочем, риск сначала показался совсем малым, причем всем участникам. Участвовали в этом предприятии два бывших афганца и еще двое. Один из этих двоих был человеком, от одного тяжелого взгляда которого у Мабуты начинали дрожать руки. Известно было, что для него убить человека все равно, что орех расколоть. Имени его никто не знал, звали Харон. Вообще-то он тоже был в Афганистане, но не в войсках. Вместо больших денег получились 4 трупа. В их числе афганец. Его убил один из защищавшихся за минуту до своей гибели. Следствие шло 1,5 года. Второго афганца приговорили к высшей мере. Эта же самая мера грозила Харону как организатору, а также за тройное убийство, потому что все 3 трупа были на нем, а вовсе не на оставшемся в живых афганце. Но дать на Харона показания мог только Мабута, на которого материала было не больше, чем на 5 лет, а за сотрудничество со следствием могли и еще скостить. Но он их не дал и сотрудничать не стал. А почему? Скоро станет ясно. За год до вывода войск Мабута толкнул той стороне, настоящим афганцам или духом, как называли их почему-то в советских войсках, особо крупную партию взрывчатки. Деньги он получил хорошие и даже очень. И все было бы шито-крыто, если бы... Через 2 дня взорвали мотобатальон. 49 ЗИЛов, то есть грузовиков, шли один за другим, перевозили боеприпасы и продукты. В каждом 2-3 человека. У батальона было сопровождение. 10 БТРов, один впереди, один замыкающий, 8 штук распределились по колонии через каждые 4-5 ЗИЛов. На каждом по 10 человек. Фугас рванул под головным БТРом, потом под замыкающим. Взорванные БТРы встали и лишили колонну движения, хоть вперед, хоть назад. После этого ее расстреляли из гранатометов и пулеметов, почти в упор. Мабута видел потом все, когда трупы собирали, около 200. И все бы ничего. Но нашли потом совсем рядом ящики от взрывчатки с советской маркировкой. Афганцы взрывчатку кинули, использовали, очень даже эффективно. А ящики бросили прямо тут, неподалеку. А чего им было их прятать? Наоборот, пусть смотрят неверные, как их свои же предают. От колонны в живых осталось 3. И все бы ничего. Все должно было быть шито-крыто. Но уже на родине 2 года спустя встретился Мабуте человек. Тоже был в Афганистане, но не в армии. Мабута даже слышал как-то про него. Правда, глухо, а видеть никогда не видел. Но тот быстро восстановил обстановочку. И сомнений в том, что, когда Мабута там служил, этот человек все время работал в советском посольстве в Кабуле, не осталось. Именно против него, не в Афгане, а уже после вывода войск в России, заговорили вдруг среди афганцев. То тут, то там стало возникать в разговорах его имя. И говорили все одно, как этот водитель при посольстве, пока они подставлялись под пули и мины, исправно отправлял из Кабула в Россию героин. А как? В цинковых гробах под видом груза 200. Вот этот именно человек и приехал к Мабуте в Заманилке и предложил ему то самое выгодное, хоть и мокрое дело. Мабута, по правде говоря, не очень-то хотел, отказывался. Но он был нужен специально к нему приехавшему человеку. И тот Мабути кое-что рассказал и даже показал. Точнее, дал почитать бумажку. Прямо в руки дал. Потому что это был не оригинал бумажки, а копия. А бумажка хранилась у какого-то кореша того человека и должна была сразу пойти по нужному адресу, если человек подаст знак. Оказалось, что у приезжего, которого Мабута до этого и в глаза-то не видел, хранятся ключи от его жизни. Ну, вроде как в русских сказках. Кощеева смерть в яйце. В бумажке той было четко и ясно написано, кто именно, кому и за сколько продал такого-то числа, такого-то года взрывчатку, а также о том, как успешно через 2 дня эту взрывчатку применили. И разнообразные детали, бумажку с умом составили, у любого не оставили бы сомнений в том, что все написанное — правда. Ну и что, скажет наш юный, но умный читатель? Ну и что за дела? Не обязательно российская прокуратура посчитает эту афганскую бумажку, на каком языке-то еще написанную, достаточной для возбуждения уголовного дела, да и срок давности мог истечь. Но в том и дело, что бумажка эта предназначалась не для прокуратуры и не для суда, то есть вообще-то для суда, но необычного. Такого, где приговор произносится безо всякого судебного разбирательства, а исполнение его может быть очень-очень быстрым. Кстати сказать, и срок давности тогда тоже еще не истек. Всего 4 года прошло. Но у того суда, для которого бумажка предназначалась, срока давности вообще не было. Вернее, связан этот срок был только с продолжительностью жизни одного хотя бы из 3 людей. А они все еще молодые были. Вот почему, когда погорели и вместо больших денег в карманах получили наручники на запястьях, Мабута ничего про Харона следователю не сказал. И тот получил не вышку, а 5 строгого, как и сам Мабута. А того афганцы, кажется, расстреляли, хотя он вообще был сбоку припека и никого не замочил. Но Харон дал показания на него, и очень убедительные, а Мабута не возразил. Оба вышли на волю почти одновременно. Мабута надеялся никогда больше про Харона не услышать. И уж где не ожидал его встретить, так это у себя в Заманилках. Но привелось, и очень скоро. Как увидел он в окошко, что человек идет, уверенный ногой, проминая пухлый и влажный мартовский снег прямо к его крыльцу, так что-то ухнуло у Мабуты в груди. Про такое, наверное, и говорят. Душа в пятки ушла. И что интересно, ведь сперва Мабута его сквозь замерзшее стекло вовсе и не узнал. Отчего же ухнуло-то, а? Все дальнейшее произошло в течение нескольких дней. И надо же было, чтобы заказали именно Анжелику. Мабута еще в прошлом году положил на нее глаз и даже заходил ненадолго в хату к тете Груше, как раз когда там отмечали Анжеликино 16-летие. Веселая такая была Анжелика, голубоглазенькая. Хоть Мабута недавно освободился, но и В Заманилках и в Оглухине к нему относились неплохо. Он был, можно сказать, непьющий. А это качество у местных женщин, как и повсюду в России, ценилось на вес золота. Но отказать Харону опять оказалось невозможно. Бумажка, которую он показывал 7 с лишним лет назад, была у него цела. Харон подтвердил и даже представил доказательства, что 3 уцелевших из всего батальона, те самые, к которым в случае чего должна была попасть бумажка с именем Мабуты, до сих пор живут и здравствуют, ничего не забыли, а наоборот, с годами еще горше помнят. И ездит иногда к родным погибшим ребят. Всем не помочь. Полег, как помните, батальон. Но кому приходится особенно туго, чем могут, помогают. И страшную клятву, которую они дали тогда над цинковыми гробами, недавно подтвердили. Если узнают, кто именно из своих толкнул тогда душманам взрывчатку и помог отправить на тот свет 200 молодых ребят, человека этого, хотя человеком они его не считают, найдут, где бы он ни спрятался, достанут из-под земли и порвут на части. 2 лет, проведенных в Афганистане, вполне хватило Мабуте, чтобы к клятве этой он и столько лет спустя отнесся очень-очень серьезно и даже с холодком, ощутимо пробежавшим по всему хребту. Он только встал было на дыбы, когда узнал, что девчонка-заказчица требует, чтобы Анжелике еще живой испортили лицо. Это додуматься надо. Недаром в зоне говорили, что опытные следователи по почерку определяют. Если убийство совершено с особой жестокостью, значит, участвовала женщина. Харон все это тогда уладил. Для него это были семечки. Никого из людей, старых, молодых, малых детей, больных, инвалидов, он за людей не считал. Сейчас, идя по своей улице догорающим, но душным августовским днем, дождь собирался, да все никак не мог собраться. Мабута почему-то вспоминал и вспоминал все подробности того мартовского дня и нескольких последующих. К чему бы это? Во всяком случае, мы можем заверить читателя, погрузившись в тяжелые воспоминания, он не знал и даже не подозревал, что Скин, он же Денис Скоробогатов, уже взял его след.